Глава 6. Егор. Кладу трубку, но в ушах до сих пор пульсирует ее голос. Одновременно похожий на голос жены и нет. Интонации те же, а манера другая. И вся она словно та самая, но не та. От этого мозг взрывается. Встреча с Агатой — какое-то издевательство судьбы. Вскрытие до сих пор не зажившей, ноющей раны. Но я как мазохист взял девушку к себе на работу. А теперь переживаю, что из-за выходки Марины она уволится, и я не успею ее разгадать. У Марины словно проснулось какое-то шестое чувство, приехала. Предупреждал же, что буду всю ночь работать. Так в кабинете и просидел за сложным делом, там уснул. Оттягиваю галстук, чтобы глотнуть побольше кислорода. Прикрываю глаза, вспоминая, как касался ее кончиками пальцев. В глаза смотрел. Они те же, светло-серые. Я бы ее поцеловал, если бы Агата не отшатнулась. Так меня накрыло. И что было бы дальше? Она бы точно испугалась и сбежала. Толкаю дверь кабинета, выглядываю в приемную. Кофе и почту. Роняю строго. «Минуту, Егор Дмитриевич». Секретарша вытягивается по струнке. Дисциплина и иерархия стоят во главе угла в моей работе. Всегда так было, учитывая мою профессию и семью, где я вырос. А в личной жизни вышел прокол. Лиза была обычной девочкой, с которой я познакомился на выставке современного искусства. Меня туда притащила одна из пассий. Хотела приобщить к прекрасному. Катя была дочерью министра сельского хозяйства и сулила очень большие перспективы моему карьерному росту. В общем, я был не против, казалось, такой сценарий правильный. И из одной прослойки нам есть что дать друг другу. Прекрасная сделка в перспективе долгий, основанный на уважении брак, как у моих родителей. Лиза была другой. Она была легкой, наивной, словно из параллельной вселенной. Долго рассказывала нам о картинах, а я слушал. Малышка наивно думала, что мне интересно, и продолжала с большим воодушевлением. Я же просто на ней залип. На ее улыбке, на искорке в глазах, на тонкой фигурке. Купил что-то непонятное для своего кабинета. Неделю потом находился в ступоре, размышляя над долго и с уважением, и счастливо и по любви. Как ни странно, в моей голове, где всегда царила логика, победила вторая шаткая конструкция. Я бросился в омут с головой, как мальчишка. Долго обхаживал, дарил цветы, а потом позвал замуж наперекор родительскому мнению. Покорила Лиза меня тогда, захватила сердце, которого, я думал, у меня нет. Она нашла, заставила его биться. А потом унесла вместе с собой на тот свет. В груди становится тяжело. Приходится растереть ладонью грудную клетку. Дышу медленно, остановившись напротив окна в кабинете. Мы бы до конца жизни вместе прожили, если бы. «Ваша почта?» Секретарша разложила на столе бумаги, поставила кофе. Мышкой покинула мой кабинет. После потери Лизы меня окончательно записали в сухари. Да я и сам работаю, наказываю, слежу за исполнением буквы закона. Не человек, а робот стал. И вот появилась Агата, и все по новой. Опять в груди ноет, опять хочется дышать полной грудью. Она не жена, не может быть ею. Я вижу разницу в чертах лица, фигура другая, прическа. Да и она сама общается так, будто видит меня впервые. Не Лиза. Но надо выяснить, кто и откуда, узнать о ней побольше. Смотрю на свою ладонь без кольца. Его я перестал носить через 3 года. У Агаты тоже нет кольца. Что у нее с личной жизнью? Свободно? Встречается с кем? «Егор, ты дело смотрел?» В кабинет врывается Паша, даже без стука. «Мы с ним с детства знаем друг друга, так что на мой тяжелый характер он внимания просто не обращает». «Смотрел». Тру ладонью шею, морщусь. Обвиняемый сынок одного из известных бизнесменов. Девочке в клубе подсыпал запрещенку. На родительскую дачу вывез. Уверен был, что она правду искать не пойдет. Но малышка оказалась не робкого десятка. Пришла с заявлением на своего насильника. Всю ночь смотрел. «Чего бледный такой, из-за дела?» Он удивленно приподнимает бровь. Сразу заметил. «Обычно я оставляю эмоции за порогом кабинета. Тут им не место. В работе нужен холодный рассудок. Личное». «И что у тебя там может быть такого? Маринка к стенке прижала и в ЗАГС тащит?» «Нет, слава богу. С ней, похоже, все». Морщусь, вспоминая Маринкину утреннюю истерику. «Тогда что?» Друг с интересом заглядывает в глаза. «Позже скажу. Давай по делу, раз пришел». Сажусь за стол, придвигаю к себе бумаги. В конце дня усталым тащусь домой. Звонки Марины игнорирую. Если возьму трубку, точно поругаемся. А у меня голова после рабочего дня на куски раскалывается. Мне нужно просто отдохнуть в тишине. Разогревая ужин, доставленный из ресторана. В одиночестве ем. После встречи с Агатой в памяти, как наяву, всплывают наши с Лизой ужины, завтраки и обеды. Она всегда отбирала бумаги и телефон. Часто забиралась ко мне на колени и кормила сама. Я давно отгородился от этих воспоминаний, чтобы не сдохнуть. И вот опять. Спасибо, Агата. Отбрасываю в сторону салфетку. Идиот, конечно. Наговариваю на ту, кто вообще ни при чем. Похожая внешность встречается не так уж и редко. Мне ли не знать? Сплю ночью плохо. Утром затягиваю выход на работу. Вдруг Агата придет раньше. Со вздохом и обвинением себя в тупизме еду на работу. Сам разрешил прийти попозже и при этом чего-то ждал. Досидеть на работе получается только до обеда. Сдаю дела удивленному Пашке, еду домой. Я же просто мог забыть документы, нет? В дом хожу тихо. На втором этаже шумит пылесос, обозначая место нахождения Агаты. Двигаюсь к лестнице и неожиданно замираю. Быстро моргаю, пытаюсь понять, не показалось ли мне. «Здравствуйте». Взмахивает маленькой ручкой девочка в ярко-желтом платье. Она широко улыбается, демонстрируя неполный ряд верхних зубов. В ярко-синих глазах плещется удивление. Изо всех сил стараюсь не отъехать прямо при ребенке. Ведь мне кажется, что именно такой была бы наша с Лизой дочь, если бы мы решились на ребенка.